Глава 253. Время для серьезного наказания. Очень серьезного. Объяснения с Курой и королем демонов закончены. Что они будут делать дальше, это оставляю на их собственное усмотрение. Хотя в ситуации, когда они не видят мои мысли, когда появляется такая прекрасная перспектива, конечно же, трудно не заглотить наживу. Кура, похоже, пока что-то подозревает, а вот король демонов заглотил наживку целиком. И потом, выбора-то другого все равно нет. Если даже они не пойдут мне навстречу, это тоже не страшно. Я просто использую свой скрытый козырь. Явно, что король демонов будет на моей стороне. Так что я думаю, она будет более чем счастлива передать привилегии правителя обжорства мне. Если так и будет, то останется еще несколько штук. Я развернулась спиной к королю демонов и Кура и телепортировалась. Похоже, им требуется определенное время на обдумывание. А когда достаточно подумают, им нужно будет приползти ко мне с мольбами. В другом измерении, куда я телепортировалась, угрюмый вампирчик сразу же приняла угрожающую позу. Похоже, она уже успела очнуться. «Кто это был?» «Под это, я думаю, она имеет в виду Кура. Похоже, она думает, что он встал на ее пути во время драки с демоном. Или скорее, это действительно было именно так, да. Кура, он такой же, как и я». «Такой же, как и мастер?» Когда я сказала, что он такой же, как и я, лицо вампирчика сразу выразило понимание. Вот только опасные огоньки в ее глазах не потухли. «Я хочу с ним встретиться!» «И что ты планируешь сделать при встрече?» «Думаю, даже спрашивать не надо. Она явно попытается откусить ему голову. Я имею в виду, что она реально попытается ее откусить. Когда она узнала, что он такой же, как и я, она должна была уже понять, что у нее нет никаких шансов на победу. И тем не менее, посмотрите на эту маньячку. Ну, я же не обязана организовывать данную встречу». «Нет». «Почему нет?» «Для начала, зачем мне вообще напрягаться и заниматься этим? Тем более, что ты явно будешь создавать проблемы. Неужели ты думаешь, что все должно быть так, как ты захочешь? Разве ты не слишком испытываешь свою удачу? Похоже, мне надо указать тебе на твое место, пусть и слегка». «Этот мужик разрушил все как раз в тот момент, когда все наладилось. Он должен за это ответить». «Плевать». «Мне тоже плевать, я хочу с ним встретиться!» «Заткнись!» Я подняла тон голоса и открыла свои глаза. В тот же момент тело вампирчика начало трястись от страха. «Так-так, я вижу, ты понимаешь разницу в наших силах». И все равно она смотрит на меня с вызовом. Боевые инстинкты вампиров явно вырвались на свободу. Что же, пришло время небольшого поучения. «Зависть, ты же ее использовала, не так ли?» «Не понимаю, о чем ты?» Вампирчик пытается сделать вид, что не понимает, но ее глаза забегали из стороны в сторону, как сумасшедшие. «Лгать плохо. Понятно? Плохо!» «Ах, ой!» Я схватила ее за щеку и резко подняла. «Ты же ее использовал и знаешь об этом. Врать плохо. Ты же знаешь об этом. Я же все вижу. Ты знаешь об этом». Я начала трясти своей рукой, которая обхватила щеку вампирчика, вверх и вниз, влево и вправо. Вампирчик вцепилась в мою руку и пытается вырваться, но не судьба. У тебя нет ни шанса против моей превосходящей физической силы. Хомф. Даже до вознесения мои физические способности в плане атакующих способностей значительно превышали возможности вампирчика сейчас. Так что нет никаких шансов на то, что я проиграю сейчас после того, как вознеслась. Ты думаешь, что твои тонкие ручки смогут справиться с моей тоненькой ручкой, да? Похоже, моя рука даже чуть тоньше. Ладно, не будем о руках. «Я прошу прощения! Я прошу прощения!» Вампирчик просит прощения со слезами на глазах. «Но я тебя еще не простила. Тем не менее, я мало чего еще могу сделать». Я отпустила щеку вампирчика, после чего соединила это измерение с другим, пригласив сюда еще кое-кого. «Госпожа!» Вампирчик посмотрела на Мера, который появился из другого измерения, как будто ища у него помощи. «Госпожа, ваше очарование на меня не сработает!» Мера легонько покачал головой и затем закатил вампирчику пощечину. «А?» Вампирчик от удивления только и может что моргать, не понимая, что происходит. «Госпожа, неужели ваши родители гордились бы вами сейчас?» «Это же что?» На слова Меры вампирчик попыталась рефлекторно возразить. «Госпожа, поддаться вампирским инстинктам – это очень приятно, я это знаю. Никто не сможет игнорировать вас. Никто. Это вы будете покорять их всех. Это же просто мечта. Или, возможно, вы действительно считаете, что это просто сон? Неужели вы считаете, что все, что происходит вокруг, это не реальность? Эффект сна бабочки. Вампирчик в данный момент полностью сдалась вампирским инстинктам, и грань между явью и реальностью для нее становится все более зыбкой. Или, возможно, ее самосознание как вампира стало слишком сильно, а ее самосознание как человека исчезает. Госпожа, я спрошу снова. Как вы думаете, то, как вы ведете себя сейчас, могли бы ваши родители гордиться этим? Вампирчик не отвечает. Она не может ответить. Тот, кому она безраздельно доверяла, кто, как она думала, никогда ее не предаст, дал ей пощечину, пробудив ее ото сна. Ее ошеломленное лицо медленно бледнеет. Госпожа, я не могу больше служить вам, как своему хозяину, поскольку моим хозяином были ваши родители. При воспоминании о ее родителях, внутри нее человеческое сознание встряхнулось. Так что даже после того, как вы стали моим прародителем, мое сердце все еще принадлежит вашим родителям. Эти слова, на первый взгляд, не имеют большого значения, но для вампирчика Мира очень важный человек. Он всегда поддерживал ее с самого ее рождения. Если она теряет такого человека, то как она отреагирует? Вампирчик безмолвно трясет головой, отрицая очевидное. В глазах у нее появился на мгновение подозрительный свет. Но то, что привело ее в чувство, было второй пощечиной. «Я уже отдал свое сердце вашим родителям. Я больше не буду сомневаться. Я решился». Вампирчик закрыла лицо руками от стыда. Ее плечи трясутся. «Твои родители дали мне только одно задание – заботиться о вас, госпожа, и больше ничего». Медленно и осторожно Мира обнял вампирчика. «Меня попросили присмотреть за вами. Я буду приглядывать за вами до самой своей смерти, госпожа. Я никогда не покину вас. Если вы начнете терять себя, то я верну вас. До тех пор, пока вы не вернетесь на верный путь, я буду хлестать вас столько, сколько понадобится. Но если я чем-то смогу вам помочь, позвольте мне вам помочь». В конце концов, если спросить, какое самое страшное наказание для ребенка, то это когда тебя выговаривают дорогие для тебя люди. Учитывая сложившуюся ситуацию и то, в какое плохое состояние вампирчик впала, пока Мира не была рядом, это стало важным фактором. Король демонов сказала, что если позволить им двоим продолжать жить вместе, то они станут зависеть друг от друга. Вот только мне это не кажется такой уж страшной проблемой. Когда есть возможность на кого-то положиться, разве это не прекрасно само по себе? Для меня, например, такое останется недоступным навсегда. Что произойдет дальше, зависит только от них самих. Вот только я думаю, что надо позволить им работать совместно как можно чаще. Я поговорю об этом с королем демонов позднее. Из этого измерения я осторожно переместила их в комнату Меры. Так, здесь я все закончила, но думаю, надо наведаться и к другому реинкарнировавшему.